Глава 4. Лора. Иди на свет. Спусковой крючок. Что заставляет человека нажать на него? Страх, ярость, боль, отчаяние. Да много чего. Все эти чувства объединяет одно. Они находятся на темных чердаках и подвалах и тщательно скрываются от посторонних глаз, копятся годами, а потом — бабах! — выходят наружу. От радости или восторга не берут в руки винтовку, не размахивают мачете перед лицом беззащитного человека посреди темной улицы. Апрель 2000-го выдался жарким. Интересно, не с этим ли связано, что черти преисподней полезли наружу? После просмотра новостей порой хочется запереться дома и оставаться там до конца дней. Хотя это полнейшая дурь. Если бежать от собаки, она рано или поздно тебя догонит. А если пройти мимо, признав существование ее свирепого оскала, но не придавать этому важность, игнорировать, акции шанса уцелеть взлетят до стратосферы. У меня, кстати, тоже есть тайные комнаты, куда заглядывать себе дороже. Не будь, правда, в тройке лидеров среди моих ценностей, жизнь могла быть куда проще. Иди на свет. Я была самой сообразительной из всех. Мой ум, столкнувшись с проблемой, тут же раскладывал ее решение на десяток шагов вперед, как в партии в шахматы. Поэтому, когда я догадалась об истинных причинах происходящего, я сразу поняла, что добром это все не закончится. Мир пошатнулся. Нет, не сейчас. Это случилось раньше, когда я появилась на свет. Мое рождение не было естественным, запланированным и долгожданным. Я явилась как снег на День независимости. Ошибка природы. Я не склонна все драматизировать, это лишь адекватное восприятие реальности. Я вообще оптимист по натуре. Но при трагичном начале трагичный финал неизбежен. И это даже к лучшему. Я сама сделала первый ход в этой игре, когда подала документы на поступление в колледж и успешно справилась с экзаменами. Я была в шаге от зачисления, причем с приятным бонусом в виде достойной стипендии, когда на финальном собеседовании на вопрос профессора Хендриксона «Почему вы хотите стать психиатром?» я ответила, не задумываясь, «Потому что я самый настоящий псих». «Неужели?» — ухмыльнулся он. «И вы не боитесь так открыто заявлять об этом?» «Но вы же сами прекрасно знаете. Каждый, кто говорит, что у него нет никаких психических отклонений, лжет. «Да, это так». Профессор одобрительно кивнул. «Я здесь, чтобы докопаться до сути. Сути человеческой души». Я произвела на него хорошее впечатление, и к концу обучения именно по настоянию профессора Хендриксона вошла в экспериментальную группу профайлеров. В те времена применение знаний психиатрии для составления портрета личности преступника было поистине новаторством. К счастью, это работало. Мы с точностью до первичной психотравмы определяли черты подозреваемых, что облегчало их поиски и ускоряло работу ФБР. Особенно в бесперспективных случаях, когда зацепок почти не было. После окончания колледжа я продолжила консультировать отдел серийных убийств уже на полную ставку. Но я не забывала, зачем я все это затеяла. В тот дождливый день, когда для меня сложились все детали, я отправилась в тату-салон и оставила об этом вечное напоминание на коже. Напоминание себе и другим. Контролировать тело куда проще, чем разум.